В сегодняшней беседе я буду говорить о сотрудниках Лютера. В своей реформационной работе он имел много помощников, которых он знал, и много таких, которых он даже не знал лично. Одним из самых близких его сотрудников и помощников был Филипп Меланхтон, который в 1518 году стал профессором Виттенбергского университета, когда ему было только 21 год от роду. Вторым весьма важным и близким другом Лютера был Спалатин, приватный секретарь электора Саксонского, принца Фридриха, который тоже имел большое расположение к деятельности Лютера. Интересно заметить то, как говорится в истории, что Фридрих никогда не встречался с Лютером лично, но он знал о Лютере все от других. Существует интересный рассказ, который можно принять как историческую справку. В этом рассказе говорится, что Алеандр, папский нунций, то есть посланник и автор папской буллы, спаленной Лютером на костре, который тоже был на съезде в городе Кологне, где присутствовали некоторые из друзей и сторонников Лютера. Алеандр ненавидел Лютера и старался, чтобы император Чарльз V скорее покончил с ним. Алеандр знал, что принц, электор саксонский Фридрих, есть весьма расположен к идеям Лютера. И даже Эразм, который был советником императора, тоже разделяет некоторые взгляды Лютера. И Алеандр знал, что они будут стараться защищать жизнь этого бедного монаха. Алеандр рассуждал, что если бы можно было подкупить Лютера деньгами или даже красной кардинальской мантией и шапкой, или же просто тайно отравить его, то это было бы наилучшим выходом из положения. Так планировал и думал Алеандр. Электор знал об этом и по этому делу хотел посоветоваться с Эразмом. Они в это время находились в гостинице трех королей. Их тоже было троих. Электор, его секретарь Спалатин и Эразм. Когда они сидели у камина, то Электор спросил у Эразма: «Что вы думаете о Лютере?» И, устремивший на него свой взор, он ожидал ответа. Эраз, смеясь, ответил, говоря: «Лютер совершил два преступления. Он сильно ударил по папской трехъярусной тиаре, то есть папской короне, а монахов — по толстому животу». И это был правдивый ответ в духе Эразма, саркастический и острый, как бритва. Рассказ позаимствован из книги «Эра протестантской революции», написана Фридрихом Сибохмом, страница 110. 13 июня 1525 года Лютер приобрел особенно важного помощника. В этот день он женился на Екатерине фон Бора. Она тоже была монашкой, так само, как и Лютер был монахом. Как известно, что целибат, то есть запрещение монахам и священникам вступать в брак, было введено Римо-католической церковью в 1079 году. Лютер не считал, что это есть Божьим установлением, а человеческим, и потому он женился. Многие священники, монахи и монашки последовали его примеру. Лютер так и остался жить в прежнем монастыре, где он был монахом, и до конца своей жизни жил там, но уже со своей семьей, женой и детьми. Реформирование церквей в скандинавских странах. В разных формах и по иному образцу были реформированы скандинавские церкви в Дании, Норвегии и Швеции. В этих трех странах в основном была принята лютеранская форма и структура в организации церкви. Победа реформации в Дании, Норвегии и Швеции была результатом последовавших войн в пореформационном периоде, о чем я еще буду говорить. Краткая биография Ульриха Цвингли. 1 января 1484 года в городе Вильдхаус в немецкой части Швейцарии, говорящий на немецком языке, родился мальчик, который потом стал известный в истории как реформатор Ульрих Цвингли. Отец его был зажиточным фармером. Цвингли получил хорошее образование. Учился он сперва в городе Базеле, потом в городе Берне и в Вене в Австрии. В 1506 году он получил степень магистра искусства. Цвингли для своей деятельности избрал духовную карьеру. Подготовившись к этому, он в 1519 году стал пастором церкви в городе Цюрихе. Город Цюрих был главным городом этой части Швейцарии. Кроме пасторства Цюрихской церкви, Цвингли был военным капелланом швейцарской армии. Сперва Цвингли находился под сильным влиянием Эразма Роттердамского, с которым он был лично знакомый. Под его влиянием он начал изучать книги Нового Завета и читать произведения отцов церкви. Цвингли разделял взгляды Эразма, что реформы нужно совершать не революцией, а эволюцией, то есть постепенно посредством образования. Сперва Цвингли начал вводить некоторые реформы независимо от взглядов Лютера, но после он попал под влияние Лютера и стал удаляться от своих прежних взглядов, которые он разделял с Эразмом. Реформы проведения Цвингли по своим методам были иными, нежели они были у Лютера. Цвингли никогда не был монахом и не жил в монастыре. Он не переживал такого подавляющего греховного сознания, какое переживал Лютер. Он ничего не знал о такого рода душевной борьбе, через которую проходил Лютер, ища спасения своей души. Лютер жил и учился в период темного средневечья и был обучен в школах схоластической теологии того времени. Правда, Лютер изучал произведения великих отцов церкви и иные произведения, которые были написаны в духе средневековых церковных взглядов. Поэтому это в какой-то мере отражалось и в его характере, его взглядах и действиях. Взгляды же Цвингли формировались под впечатлением ренессансовых идей, то есть интерес к всеобщему образованию, прогрессу, о котором говорилось в древнеязыческой литературе, культуре греческо-латинской, которая привлекала интерес передовых людей Запада. Эта греческо-латинская культура существовала еще много лет до Христа и в своих стремлениях имела уже некоторые познания из Слова Божия, которыми они своими несмелыми поступками старались стремиться к свету, к добру, проверяя философию своих языческих взглядов Словом Божьим, то есть Библией. Цвингли реформирует церковь в Швейцарии. В 1518 году Цвингли заатаковал продажу папских индульгенций в Швейцарии. Поощренный результатом лейпцигского дебата Лютера с профессором Эком и сожжением Лютером папских бул, поощренный этим, Цвингли начал систематически атаковать ошибки Римо-католической церкви, которые противоречили учению Слова Божия. В городе Цюрихе из всех церквей были удалены иконы и статуи. Больше не совершались мессы в прежнем своем значении, как жертвоприношения. Было запрещено почитание реликвий и предметов культового почитания, как предметов религиозных процессий и тому подобное. Гуманитарно-социальные заботы о бедных и разных коллегах были переданы в ведение городскому управлению. Вся школьная система была реформированная согласно со взглядами происходивших реформ и событий. Реформационное движение церкви успешно распространялось во многих швейцарских кантонах, то есть административных округах. Однако некоторые кантоны все еще находились под влиянием Римо-католической церкви.